Ясенцев не хочет быть ничьей колонией вообще, и в том числе российской метрополией. Пишут, что границы между этим почти неуловимы. Писать им из газет они, конечно, неуловимы, а для делового человека Сибири это сотни тысяч рублей, миллионы, которые легко можно иметь, высвободившись из нынешней зависимости от метрополии. А этого не понимают, не признают, не оправдывают. Профессор Ясенцев разбит в прах. Лонг де Лобель получил по заслугам, но вместе с ними волочат по грязи имя Василёва. Баранов, которого Иван Максимович запросто навестил вскоре после похорон зятя, был почему-то сам не свой. Говорил и глядел отчужденно, чаще, чем всегда, тер жирный затылок ладонью, признак того, что скрытые чувства его не совпадают со словами, произносимыми вслух. А Роман Захарович всегда славился откровенностью и прямотой. Сердце подсказало Василёву: прежней дружбе конец. В серьезных делах поддержки у Баранова теперь не ищи. Похоже, что он собирается сам теперь осуществить широкие замыслы зятя. Каковы окажутся его хозяйственные таланты, бог весть, так что связи у него обширнее и значительнее, чем у самого Ивана Максимовича, это святая истина. Выходит, в борьбу с ним вступать надо немедленно. Ждать, пока противник первый нажмет плечом, нельзя. Вот тебе и порадовался, что чья-то добрая рука Петруху Сиреневой в реку спустила. И это все бы еще ничего, случись в другое время. Но ведь шутки шутками, а революция принимает какой-то угрожающий дерзкий оборот. Да, хотелось ему, Василеву, немного революции. Но теперь дан манифест, и достаточно. В Москве создана конституционно-демократическая партия с превосходной программой, и особенно хороша торгово-промышленная партия, вполне согласная с манифестом. Ему, Василеву, сделано лестное предложение вступить в эту партию. Обещано почти наверняка место в будущей Государственной Думе. Как не принять такое предложение? Следует принять. А социал-демократы хорошо поработали. Без забастовок, без митингов, сходок и всего прочего вряд ли бы дан был манифест. За это спасибо. Но дальше не по пути, нет, никак не по пути. И вот именно сейчас, когда приходится уже свирепо бороться против социал-демократов, так не кстати запутываются отношения с Романом Захарычем. Меру же всех неприятностей для Василева превысили настойчивые вызовы в выборную рабочую комиссию. Когда явился первый посыльный, так назвал его про себя Василев, он только пожал плечами и ничего не ответил. Но затем пришел второй и потребовал объяснений. Василев сказал ему, что никаких объяснений он давать не будет. Тогда пришел третий и предупредил: если господин Василев не явится сам добровольно, его приведут. Это было уже черт знает что, тем более в дни, когда и забастовка наконец прекратилась. Можно бы, стиснув зубы, простить подобное дерзкое требование в момент наивысшего накала страстей. Но теперь, что это за власть такая над ним? Даже Роман Захарыч к себе не вызывает, а при надобности просит приехать. И другого начальства над ним, над Василевым, в городе нет, не было. Теперь появилась выборная комиссия рабочих. Иван Максимович послал Арефьев запиской к полицмейстеру Сухову. Описав домогательство выборной комиссии, он просил оградить его спокойствие. Сухов ответил: случай сложный весьма, запрошу указаний свыше, как быть в данном случае. Василев в гневе бросил ответ Сухова в мусорную корзину: идиот, будет запрашивать указаний, а через полчаса истекает срок, которые ему дали, выборной комиссии. Иван Максимович затряс ручной колокольчик, так будто хотел разбить его вдребезги. прибежала напуганная Стеша.